Глава 19. Вадим. «Котик, ты уже из бани?» Отрывает взгляд от смартфона Лика. «Слишком жарко. Бросаю, не думая, и прохожу в ванную, собираясь спустить пар в душе. Снимаю шорты, как дверь распахивается. Морщусь, потому что нахожусь не в том настроении, чтобы контактировать сейчас хоть с кем-то, и тем более с Анжеликой. Тянет она, похотливо окидывая меня взглядом и хватаясь за край сексуальной сорочки, потянув ее вверх. «Ты пришел из бани грязным?» — мурлычет она. «Давай я тебя отмою». Он бросает шелковую сорочку в сторону и делает шаг ко мне. «Лик, не сейчас. Даже не смотрю на нее, хотя, наверное, именно это мне сейчас и нужно — сбросить напряжение и забыть о мерзкой мушке, чье жужжание до сих пор стоит в ушах. Плевать, что она права насчет того, что у меня невеста, которая прямо сейчас демонстрирует готовность порадовать меня. И ведь меня это устраивало. Я даже не думал, что захочу вновь окунуться в те эмоции, что выпотрошили меня 5 лет назад. Но стоило ее увидеть, как все прежние установки полетели к чертям. А самое противное во всем этом то, что, стоя там, внизу, напротив сводной, я ни разу не вспомнил про Лику. Более того, даже когда она напомнила о ней, я был готов разорвать помолвку, если бы Тая дала мне знак, что ей это так же нужно, как и мне, что ее так же кроет. Хотя я все не просто видел, я чувствовал. И борьбу внутреннюю у нее не получилось скрыть от меня. «Почему?» — обиженно спрашивает невеста. Голова кружится, я просто хочу принять холодный душ и лечь спать. «Тебе плохо?» — обеспокоенно спрашивает она. «Да», — бессовестно лгу, «поэтому давай без этого всего», — рукой показываю на ее обнаженное тело. «Так, может, я тебя приласкаю, и тебе станет лучше?» Лика делает шаг ко мне, но я выставляю руку вперед, не желая ее прикосновений, потому что... Я до сих пор чувствую влажную кожу сводной, что прижималась ко мне, сводя меня с ума. «Нет, Лик, правда хреново. Хочу маленько в себя прийти». Анжелика стоит еще какое-то время, растерянно смотря на меня. «Хорошо, но если тебе будет что-то нужно, зови меня». Подхватывает ночнушку и, наконец-то, выскальзывает из ванной, а я закрываюсь изнутри на ключ. Душ не помогает. Ледяные струи воды, резкие движения, сжатые зубы. Ничто не заглушает жжение под кожей. Я стою под напором воды, стиснув кулаки, пока пальцы не онемели, а тело не покрылось мурашками. Но даже холод не смог смыть ее прикосновение. «Ты это выдумал», — крутятся в голове ядовитые фразы мушки, что никак не желают забываться. «Ни хрена я не выдумал». Таю так же тянет ко мне, как меня к ней, а Карлову у нее столько же эмоций, сколько к зубочистке. Но стоит представить, что прямо сейчас она с ним в одной комнате, в одной постели, и... Чёрт, я бью кулаком по кафелю, разбивая костяшки. «Вадим!» За дверью раздается встревоженный голос Лики, и я снова испытываю только раздражение. Какого чёрта она не дает мне побыть одному? Я выключаю воду и резко выдыхаю. Все в порядке. Наконец-то отвечаю, знаю, что она не отстанет. «Ты уверен?» Вытираюсь и, обернув полотенце вокруг бедер, открываю дверь, сразу же встречаясь взглядом с карими глазами невесты. Она скользит взором по моему лицу, потом вниз, кистям рук и сбитым костяшкам. Просто устал. «Может, тебе нужен массаж?» Она делает шаг вперед, пальцы дрожат, будто хочет коснуться, но не решается. «Нет, я просто хочу лечь спать». «Тогда...» — она замолкает, сжимая губы. «Вадим, что происходит?» Я резко поднимаю голову. «Ничего». «Врёшь», — обвиняет. Я замираю. «Лика никогда не говорила со мной так резко. Она всегда была мягкой, уступчивой, удобной. Но сейчас в ее глазах горит что-то незнакомое. «Ты не смотришь на меня. Ты не говоришь со мной. Ты даже не...» Она резко машет рукой в сторону кровати. Будто я тебе противна. Лика. Морщусь, не собираясь это обсуждать. Если бы я не знала тебя, то подумала бы, что дело в другой. Голос дрожит. Что за чушь, Лик? Подхожу к комоду и достаю трусы, меняя полотенце на белье. Какая другая, если я с тобой все время? К примеру, твоя сводная сестра, заявляет она и заставляет мое тело напрячься, как струна. О чем ты? Теперь смотрю ей прямо в глаза. Не притворяйся, она скрещивает руки на груди. Я видела, как ты на нее смотришь, будто ты ее ненавидишь, или. Голос срывается. Или хочешь. Кажется, что ее слова звенят в воздухе даже после того, как она закрывает рот. Мы молча сверлим друг друга взглядами, и ни один не нарушает молчание. Я просто не могу произнести ни звука, потому что отрицать мои чувства к Тае бессмысленно. Лика медленно качает головой, и ее глаза заполняются водой. «Боже, я права», — говорит она изумленно. «Лика, я делаю шаг вперед, но она отпрыгивает, как от огня. Не подходи!» — вытирает щеку, по которой скатывается слеза. «Ты вообще понимаешь, как это мерзко? Она же твоя...» «Нет», — я перебиваю резко, — «она мне не сестра». «Но вы...» «Мы ничего». «Ложь. Мы были всем. И ничем». Лика смотрит на меня, и вдруг ее лицо искажается. «Ты знаешь, что самое ужасное?» — шепчет она. «Я думала, ты просто холодный, что ты не умеешь так гореть. А теперь я вижу, умеешь. Просто не для меня». Она разворачивается и выбегает из комнаты, хлопая дверью. Я остаюсь один. С мокрыми волосами, сжатыми кулаками и пустотой в груди. Но самое страшное — где-то глубоко, под всеми слоями злости и отрицания, я чувствую облегчение.